Наконец-то в зале кончилась трескотня, телевизионщики, радиокорреспонденты и газетчики убрались во свояси, и он может на минутку спокойно присесть, без риска ослепнуть от фотовспышек. Он почувствовал, как по лицу паутиной расползается усталость, почувствовал буквально кожей, по которой бороздами пролегли морщины. Да, это забавная и азартная игра. Эта беготня мыслей по двум дорожкам изрядно его утомила. А еще одну сигарету ему никак нельзя. Он ненавидит унылые препирательства с Гребницером, своим врачом. А уж Амплангер, будьте уверены, представит тому полный отчет. 3 на заседании, 1 после обеда и еще 1 во время пресс-конференции. Амплангера без долгих дебатов, даже без единого голоса против, снова избрали ответственным секретарем. И хоть этот Амплангер — птенец из его гнезда, он ведь начинал в листке под крылышком своего папаши, в листке оперился, на листке сделал карьеру. А чей он на самом деле, человек, не поймешь. Может, Блямпа, а может, даже и Цуммерлинга. Вежлив, образован, услужлив, даже мил. Он редко показывает зубы, но уж если показывает, то страшнее всего в улыбке, более жуткой улыбке, так сказать, улыбке со скрежетом зубовным он ни у кого не встречал. В семье Амплангеров улыбались все — он сам, его жена, 4 детей, а злые языки утверждали, что со дня на день в его доме начнут улыбаться собака, кошка и даже волнистые попугайчики. Улыбка Амплангера давно стала притчей во языцах, ее боялись как огня. Когда Амплангер заведовал в листке кадрами, он на всех страх наводил. Кто-то из стариков, тех, кто работал в листке с самого начала и с кем можно поговорить по душам, ему рассказывал, что даже поговорка такая ходила: «Если Амплангер улыбнулся, тебе хана». Но сейчас неужто Амплангер тоже устал, настолько устал, что даже не в силах ему улыбнуться? И вид у него был почти человеческий, когда он подсел рядом и тоже устремил взор на зелень парка, и белый воротничок вокруг шеи чуть-чуть потемнел и замахрился. Видно, Амплангеру тоже пришлось попотеть. Даже прическа не выглядела безупречной. Словом, он казался почти живым человеком, когда заговорил. «Выкурите еще одну, господин доктор, я никому не скажу». Но он в ответ только покачал головой и спросил, что там было в газетах насчет моей дочери и ее беременности. «Ваша дочь Сабина отказалась от подготовки к предстоящему первенству, что дало толчок некоторым домыслам. Я распоряжусь все тщательно проверить. Информация господина Блямпа меня самого чрезвычайно удивила. А теперь, если позволите, вам надо бы прилечь. День был безумный. Даже меня и то доконал. Вам лучше подняться к себе. А я тогда со спокойной совестью отправился бы домой. Разрешите заметить, с журналистами вы разделались бесподобно, просто блеск. Мне уже завтра приступать? Я имею в виду сидеть в кабинете. Нет, у вас только на послезавтра намечено маленькое торжество, что-то вроде приема для наших рядовых сотрудников, ведь большинство заведующих вы и так знаете, а на завтра у вас ничего нет. Я еще посижу, а вы идите, не беспокойтесь, кланяйтесь от меня жене и детям. Думаю, излишне вам объяснять, что все меры безопасности, предпринимавшиеся в отношении господина Плифгера, теперь автоматически распространяются на вас. Если не возражаете, господин Хольцпуке посвятит вас во все тонкости. Мне, разумеется, это тоже нетрудно, но он предпочитает инструктировать своих подопечных сам, и я не хотел бы его обижать. В таком случае, если я смею полагать, что вы в моей помощи не нуждаетесь и даже считаете ее излишней, я готов удалиться. Благодарю. И всего доброго. Значит, до послезавтра. Больше всего ему хотелось сейчас просто уйти. пешком через двор, по знакомому мосту, по аллее, и так до самой деревни, а там, не торопясь, от дома к дому, добрести до церкви, посидеть, а может, даже и помолиться. Потом он постучался бы к Кольшрёдеру, напросился бы на кофе, потолковал о житье-бытие, но только не о Боге. О Боге он с Кольшрёдером беседовать не любит, наверное, потому что тот священник. Постоял бы возле родительского дома, приземистого, хоть и в полтора этажа, отделанного теперь асбестовой плиткой. Там, по традиции, опять живет учитель, молодой. У него машина, жена в джинсах, он пристроил к дому гараж, а на месте грядок разбил газон, неизменно густой и ухоженный. На зеленой траве разбросаны пестрые пластмассовые игрушки двоих его детей. Он и впредь не сделает того, что давно и строго-настрого себе запретил. Не попроситься зайти, чтобы осмотреть дом изнутри, две клетушки со скошенным потолком в мансарде, внизу горница, кухня, чулан для утвари, в подвале прачечная и кладовка. Сейчас там, наверное, все по-другому. Интересно, где они ванную оборудовали, внизу или наверху? Он вспомнил бы родителей брата Ханса. Все уже давно в земле, родители тут, рядышком похоронены, а брат далеко, очень далеко. Если там вообще было что хоронить, прямое попадание. Катюша, сталинский орган. Надо бы сходить на родительскую могилу. Кэта там бывает чаще, чем он. Она ездит в Нойёфенховен, на тамошнее кладбище, где перезахоронены ее родители, а на обратном пути заглядывает и к его старикам, приносит цветы, покупает медные гильзы для свечек, она и надгробья новые заказала. Скульпторы, совсем молодые ребята, он только наброски видел. Роза и крест в мраморе, для обеих могил один и тот же орнамент с незначительными вариациями. Но он не любил кладбище, никогда не любил туда ходить, даже на похороны. Не то что некоторые прямо обожают чужие похороны. А еще он бы повспоминал о молочном супе. Такого супа ему уже не отведать ни в войну, ни после. Ему так и не довелось воскресить тот божественный вкус. И даже Кэте, а она бесподобно варит супы, тут бессильно. Хотя он сотни раз про этот суп ей рассказывал. Островки взбитого белка, легкие, едва слышные, у Кэта он всегда чуть-чуть рисковат привкус ванили, но главное — ощущение воздушности, когда все прямо тает во рту. У нее же суп то слишком густой, то жидковат. Оно и понятно, рецепта он не знает, только вкус запомнил. А вот его-то и не вернуть, как не вернуть иные запахи, особенно тот прелый запах осенней листвы из темных глубин двора, там, в Дрездене, когда он обнимал Кэте в дешевой меблирашке. Острее всего воспоминания о субботах. После исповеди ритуал мытья в цинковом корыте, потом суп, бутерброд с маргарином, по счастливым дням какао и даже воспоминания об исповеди – не в силах вытравить воспоминания о супе. Он постоял бы возле дома пюцев, возле дома кельцев, позаигрывал бы с мыслью, заранее зная, что ничего такого не сделает, зайти и поздороваться с Анной Пюц, про которую он хоть знает, что ее теперешняя фамилия Коммерц, или с Бертой Кельц, про которую он не знает ничего, даже нынешней фамилии, просто зайти, сказать «добрый вечер» и заглянуть в лица этих старых женщин. Они бы, конечно, смутились, ведь он теперь живет в замке, и вообще важная персона — а он бы силился разглядеть сквозь их морщины лица тех девчонок, в которых более полувека назад был так сильно, до беспамятства, влюблен. в Берту, когда ему было 13, в Анну, когда ему было 14. Одна блондинка, другая брюнетка. Ему не давали покоя их девичьи глаза, груди, ноги, локоны. Он ходил за ними по пятам, выслеживал, пытался целовать, тискал при малейшей возможности. И они не обижались, только отмахивались. Им, наверное, было не привыкать. Другие мальчишки вели себя не лучше, а ответное женское любопытство в них еще не проснулось, не то что у Герлинды Тольмсховен, но то было позже, и потому он никогда не узнал, как отвечать в исповедальне на злополучный вопрос «один или с кем-то». А в том, что одному из двух этих грехов любой мальчишка его возраста предается несомненно, отец Нупперц был убежден свято. Как считать, было это с кем-то, когда он, подкараулив девчонку, порывался ее потискать или просто просил, на что они иногда соглашались, причем обе с каким-то завороженным, почти торжественным удивлением — посмотреть ей в глаза, и он, клятвенно пообещав, что все будет без рук, смотрел долго, глубоко, упоенно и неизменно держал слово. Как считать это с кем-то? Заглядывать в девичьи глаза, ища и открывая в них неведомо что? А невыносимые расспросы Нупперца, рукоблудит ли он во время субботнего купания? Настойчивые советы мыться не в слишком горячей воде, а лучше всего в плавках. Эти рекомендации только навели его на идеи, о которых он прежде и представления не имел. Нет, это было уже чересчур. Больше он к исповеди не ходил, и с тех пор ничто не омрачало воспоминаний о субботе. Его передернуло при мысли, что бедняжка Сабина совсем недавно и вправду специально приезжала сюда исповедаться. И у кого? У Коль Шрёдера. Осталось только купание и молочный суп, распаренное лицо матери над плитой, Ханс, подсовывавший ему свое какао. Сам он, как правило, вскоре смывался, его ждали иные радости — послаще всякого какао. Отец, которого, по счастью, обычно не было дома, с рюкзаком за плечами он колесил на велосипеде по окрестностям в поисках дешевой земли. У него это было вроде болезни. Он жаждал владеть землями, даже если это были заболоченные, заросшие камышом и осокой, бросовые земли разорившихся крестьян. Да, отец жаждал стать землевладельцем, и притом был ведь вовсе не прекраснодушный мечтатель, а строгий, даже ненавистный учитель, вдобавок еще и вегетарианец. Он надевал рюкзак, садился на велосипед и уезжал искать участки, вожделенные землевладения. Он коллекционировал сотки и квадратные метры, сколотил под конец несколько гектаров совершенно бесплодной земли, ворошил свои бумаги и квитанции, сортировал выписки из поземельных книг, купчие, все по закону, все заверено у нотариуса. Потом чахотка, смерть. А все же эти несколько гектаров вокруг Ефенхофена, Блюкхофена и Хетцеграта помогли матери худо-бедно перебиться после войны. Недвижимость она меняла на еду, всю землю сотку за соткой обратила в молоко, масло и картошку. Потом, когда поднялся угольный бум, крестьяне за эти участки получили неслыханные барыши. Когда он умер, вся деревенская детвора вздохнула с облегчением. Вздохнули и Анна Пюц, и Берта Кельц, а особенно мальчишки, которые и теперь уже дедушками пугают внучат рассказами о грозном учителе Тольме, про которого никто даже толком не знал, хоть католик ли он, на худой конец, в смысле настоящий, добрый католик, потому как в церковь-то он хаживал и за порядком присматривал, а вот в исповедальне и у причастия его никто не видывал, ни здесь, ни в соседних деревнях, где он пропадал по воскресеньям, приманивая крестьян своим диковинным рюкзаком, велосипедом и скудной наличностью, из кои он предлагал жалкие задатки, дабы тут же, сразу после мессы и непременно при свидетелях, ударить по рукам, скрепляя таким образом уговор, над смехотворностью которого крестьяне потешались промеж собой ничуть не меньше, чем над чудным покупателем. Длинный, костлявый, смурной какой-то, к тому же и не пьет, попросит воды принести или стакан молока, словом, Кощей да и только. Мать была совсем другая, у нее были хоть какие-то радости жизни, дом, грядки, цветы, дети, кухня, церковь, работа в союзе матерей, богомолье, и она никогда не падала духом, а иной раз, правда редко, ох, как редко, ей удавалось даже пробудить улыбку на отцовском лице, когда она припоминала времена их блюховенской юности – своих и его родителей, которые, как теперь выяснилось, всю жизнь просидели на несметных угольных залежах. Надо бы сходить на могилу, посмотреть, как там Кэти распорядилась цветами, взглянуть на мраморную плиту с розой и крестом, на горящую свечку в медной гильзе. Он бы и в церковь зашел, поборов давнюю неприязнь к Кольшрёдеру. С ним хоть об архитектуре и живописи поговорить можно, да и о музыке. А может, и в дом коммерцев заглянул бы. Там ведь живут нынешние тесть и теща Рольфа, родители Катарины, Шрётеры. Хотя он и сейчас, еще 50 лет спустя, немножко стыдится того, чем занимался тогда иной раз вместе с Петером Коммерцем и Конрадом Вергеном, про себя называя это... один, но с кем-то. Эти двое живо его просветили, едва он спросил, что имеет в виду старик Нуперц, когда пристает насчет рукоблудия. Лучше бы ему остаться тогда в неведении, во власти грез. Тем более, что вскоре он и Герлинду встретил, как только начал ездить в городскую школу. Потом стал помогать ей по математике здесь, в этом замке. Конечно, посягнуть на ее грудь или ноги он не отважился, как-никак графиня, но в глаза заглядывал глубоко-глубоко и небезответно, потому что в один прекрасный день она решила покончить с этим делом, сказав ему с неповторимым фривольным озорством: «Помилуем друг друга», и добавила: «Только без комплексов, дорогой Фриц, ты у меня не первый и, наверное, не последний, а я знаю, что я у тебя первая». И эта девушка, что слыла в деревне язвой, а то и просто дрянью бесстыжей, вдруг стала податлива, как воск, нежна и покорна до бездыханности, и он никогда не забудет вспышку безумной радости, озарившую ее лицо, то счастье, которое ему всегда хотелось назвать благодатью. Не забудет он и ее улыбку, когда та же радость снизошла и на него. Ликуя, а не раскаиваясь, шел он исповедоваться, шел в последний раз, лишь бы избавиться от ненавистного с кем-то, лишь бы раз и навсегда распрощаться с исповедью, а, быть может, и с церковью, которая еженедельно заставляет покаянно виниться в том, что он час спустя, без всякого раскаяния, сделает вновь. Он не забудет откровенное, более чем нескромное пыхтение Нуперца и его жадный, якобы от гнева задыхающийся голос, его глупый вопрос «С кем же?», относящийся к чему угодно, только не к тайне исповеди. К тому же, ведь он прекрасно знал ответ, почти вся деревня знала, и все знали, что рано или поздно дело раскроется, оно и раскрылось. Остальное было обычно и неизбежно. Герлинду отправили в закрытый интернат, но ему, ко всеобщему изумлению, от дома не отказали. Поговаривали даже, что старая графиня не только все предвидела, но, мол, хотела, чтобы так оно и вышло. Она к нему благоволила, это было яснее ясного. И он снова стал помогать уже брату Герлинды, Хольгеру, и тоже по математике. Какое благо! Хоть иногда он мог теперь подкинуть матери немного деньжат, да и себе кое-что купить. Кроме того, были ведь велосипеды. И даже бдительность кёльнских монахинь имела свои границы, а Герлинда настояла на своем неотъемлемом, богом и церковью освященном праве, выбрать себе другого, менее осведомленного в ее личной жизни исповедника. Были не только велосипеды, были еще и парки, и квартиры подруг Герлинды, особенно одна около Южного вокзала, где они, распахнув окно, слушали поезда, и Герлинда смеялась, когда он просил заглянуть ей в глаза. Он знал, и она знала. Он не найдет того, что искал в глазах Берты, в глазах Анны, но он находил нечто иное, тоже важное — прощание с исповедью и молочным супом. Сколько раз, заходя потом в эту церковь и поглядывая на незыблемую новоготическую исповедальню, он мог бы торжествовать при мысли, что они, преемники Нупперца, если не все, то многие сами угодили теперь в силки секса, которые столетиями раскидывали для других. Где и кому сами-то они исповедуются во всех своих с кем-то, а тем паче во всех своих один, как и чем искупают свои грехи? Что творится за стенами их уютных и просторных квартир, за стенами их роскошных, модно обставленных хижин, планировку которых столь беспощадно и точно растолковал ему Рольф, за стенами, где обретаются все эти приживалки, экономки, троюродные кузины или как их там еще, и ни один из них ни разу не сподобился объяснить, отчего все так устроено, что расцвет мужской силы, молодости, желания, да и вожделения приходится на те лучшие годы, когда жениться еще рано, или попросту нельзя, денег нет, и ты волей-неволей идешь к девкам, к доступным женщинам, коим, несомненно, принадлежала и Герлинда, либо обрекаешь себя на безрадостное «один», которое всегда было ему не слишком по душе. Да и откуда бы взяться этому с кем-то, если не повстречаешь такое счастье, такую удачу, как Герлинда? Почему, коли на то пошло, они не провозгласят всех Герлинд святыми? До сих пор, с того самого дня, когда он сразу от Герлинды пошел к своей последней исповеди, он всякий раз, напросившись к Кольшрёдеру на кофе, снова и снова втайне упивается своим триумфом, смесью торжества, грусти и отвращения, убеждаясь, что Кольшрёдер, вне всяких сомнений, с этой Гертой, своей экономкой, как говорится, живет во всех смыслах, значениях и оттенках этого слова. Об этом, впрочем, и так все знают. Никто никогда этого не отрицал. Слишком явно все видно, как он мимоходом гладит ее по крашенным рыжим волосам, как соприкасаются их руки, когда она наливает ему кофе. Интимности и свойской ласки тут, пожалуй, куда больше, чем в постели, если бы кто их в постели застукал. Во взглядах и жестах давняя привычная близость, столь же неприглядная, сколь и трогательная, особенно у нее, пышногрудой, цветущей 40-летней женщины в джинсовой юбке и легкой воздушной блузке, в вырезе которой она даже не боится кое-что показать. Нет, тут уж не было никакого очарования влюбленности. Один вороватый блуд, для него это до сих пор потрясение.